Глава 3.7. Прения. Слово взял прокурор. «Ваша честь, я хотел бы кратко подытожить все, что здесь сказал господин инспектор. Итак, в лице человечества мы имеем дело с цивилизацией, исполняемой на процессорах, называемых людьми. Люди – это частично разумные существа, основная часть мыслительной энергии которых – уходит на мысли о сексе, на поиск врагов, которые могут на них напасть, поиск жертв, на которые могут напасть они сами, и на раздобывание предметов и веществ, удовлетворяющих выработанные у них различные физиологические и психологические зависимости, а также вещей, которые могут являться наглядным символом их высокого социального статуса. Для того, чтобы раздобыть эти ресурсы, они готовы не останавливаться ни перед чем, начиная от лжи, то есть внесения преднамеренных искажений в информацию, и кончая убийством себе подобных. Открытую ими сравнительно недавно главную технологию они используют в основном для того, чтобы как можно более эффективно бороться друг с другом за получение перечисленных выше ресурсов. Большинству из них даже не приходит в голову, что вместо того, чтобы делить имеющиеся скудные ресурсы, можно было бы направить свои силы и способности на создание новых ресурсов, потому что эти существа глубоко не свободны. Для любого наделенного разумом существа во Вселенной свобода состоит в возможности познавать и творить. У большинства из людей такая возможность отсутствует. Они являются рабами своей агрессивности и пагубных привычек. Они рабы, и большинство из них даже не осознают этого. К своему удивлению, Левшов заметил, что по мере того, как председатель слушал выступление прокурора, на лице его стали появляться признаки постепенно нарастающего сильного душевного смятения. Неожиданно председатель прервал речь прокурора. «Но неужели же эти несчастные навсегда обречены различать во всем богатстве и разнообразии окружающего мира одних только врагов, потенциальных жертв, предметы, удовлетворяющие их зависимости и символы социального статуса? Неужели для них не существует этой бесконечной вселенной мириадов звезд? Ведь им достаточно лишь поднять голову и взглянуть на звездное небо. Почему они способны смотреть только себе под ноги? Они ведь разумные существа, ну, пусть частично разумные. Должен же быть в них хоть какой-то проблеск разума. Понимание того, какой бесценный дар дала им слепая игра неразумных сил эволюции. Она дала им способность познавать окружающий мир. Ни камню, ни кошке, им. Почему же они так бездумно отложили его в сторону?» «Ваша честь», — ответил прокурор, — «вас выбрали по жребию и прислали сюда в качестве беспристрастного председателя, и вам все, что вы здесь увидели, в новинку. Для меня же это повседневная работа, и смею вас заверить, что земляне – это далеко не первый подобный случай в моей практике. Более того, осмелюсь утверждать, что Вселенная просто кишит полуразумными тварями, которые, подобно людям, существуют только за тем, чтобы возвыситься над своими врагами, столь же ничтожными, как они сами, и стать самой главной тварью на своей планете, крохотном комочке грязи, затерянном на глухой окраине галактики. К сожалению, слепая игра неразумных сил эволюции не всегда создает шедевры разума. Не через всякий разум Вселенная оказывается способна к самопознанию. Планет с такими замечательными природными условиями, как на Земле, не так уж много. Но с такими хозяевами, как эти, Земля никогда не сможет внести значимый вклад в процесс самопознания материи. Конечный продукт эволюции нуждается в селекции со стороны тех, кто действительно разумен. Мы обязаны выполоть сорную траву и освободить место под ценные культуры». Тут Левшов не выдержал. «Ваша честь». Спохватившись, Левшов повернулся в полоборота к примечанию переводчика и шепотом спросил. «Я правильно к нему обращаюсь, ваша честь?» Примечание переводчика лениво махнул рукой. «Обращайтесь к нему как угодно, хоть гражданин-начальник. При переводе мы все равно подставим правильный титул. Ваша честь, позвольте мне, как представителю рассматриваемой здесь цивилизации, сделать несколько замечаний. Председатель недовольно поморщился, но все же кивнул в знак небрежного разрешения. Ваша честь, здесь было сказано много неприятных для меня слов о моей цивилизации. К сожалению, многое из этого горькое, но правда. Это объективный, но очень жестокий и бездушный взгляд на человечество. Это отстраненный взгляд, лишенный сострадания и тепла. Это объективный взгляд, упустивший из виду субъективный фактор, а значит, потерявший самое главное, что необходимо знать, чтобы понять людей. Вне рамок рассмотрения остались самые важные вещи – надежды, стремления, мечты, угрызения совести, раскаяния. Да, люди часто бывают жадны, и жадность заставляет их быть жестокими по отношению друг к другу. Но есть факторы, призванные сдерживать жадность и агрессию, есть мораль и нравственность. Левшов почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Обернувшись, он увидел защитника, глядящего на него с безмолвным укором. Только тут Левшов вспомнил о его предупреждении – ни слова о нравственности. «С вашей стороны это было крайне неудачное выступление», – прошептал примечание переводчика. «Должен заметить, что слово «нравственность» переводится на «интрагалакт» как ограничитель внутривидовой агрессии, реализованной на уровне второй сигнальной системы. Теперь у председателя неизбежно возникнет естественный вопрос. «А почему на уровне второй сигнальной системы?» – раздался громкий голос председателя. «У людей что, разве нет никаких ограничителей агрессии по отношению друг к другу на уровне врожденных инстинктов?» «В том-то и дело, ваша честь, что нет», — сказал прокурор. «Мало того, что они способны употреблять себе в пищу практически любых животных и растений, за исключением разве что лишь явно ядовитых, я мог бы продемонстрировать здесь в качестве свидетельства снимок лежащего на блюде целиком зажаренного барашка, обложенного овощами и фруктами, но не стану этого делать, щадя чувства присутствующих здесь членов высокой комиссии». Единственная причина, по которой они не употребляют в пищу друг друга, это уже отмеченные здесь прионные заболевания. Более того, даже ограничитель агрессии на уровне второй сигнальной системы, нравственность, построен на основе обмана. Сами люди считают, что разум в человеке настолько слаб, что нравственность не может существовать в нем, не будучи подкрепленной страхом перед ужасным наказанием. Все основные религии исходят из того, что человек настолько мерзкая и подлая тварь, что если его постоянно не обманывать и не говорить ему, что за каждым его шагом подглядывает всемогущий и всевидящий Бог-надзиратель, то он непременно сразу же начнет убивать и грабить своего соседа. По их же собственному мнению, нравственность у людей невозможна без этого обмана. «Неужели это все так?» – изумленный председатель вопросительно посмотрел на инспектора. «Ваша честь, все обстоит несколько сложнее, чем это представляет обвинение. Действительно, жрецы и власть придержащие используют аргумент о невозможности нравственности без страха наказания для того, чтобы оправдать необходимость существования религии. Но не следует забывать, что в этом вопросе они являются заинтересованной стороной. В качестве подтверждающего факта они приводят поведение народа после революции в России в 1917 году, в результате которой возникло первое в истории атеистическое государство. Узнав, что Бога нет и их так долго обманывали, эксплуатируемые действительно начали грабить имущество своих эксплуататоров и даже убивать их. Но утверждать на основании этого, что в отсутствие страха наказания люди всегда и при любых обстоятельствах будут убивать друг друга, было бы необоснованно. С уверенностью мы можем утверждать лишь то, что в обществе, разделенном на эксплуатируемых и эксплуататоров, невозможно обеспечить социальную стабильность без применения религии или какой-либо иной формы обмана эксплуатируемых. Но с другой стороны, мы не знаем, как повели бы себя люди, если бы земной цивилизации в ходе ее технологической эволюции удалось преодолеть нынешнюю фазу жадности и агрессии, на которой человек рассматривает другого человека в качестве эксплуатируемого ресурса, и перейти к фазе познания и творчества, где основным ресурсом становится окружающая человека природа. Мы не можем априорно утверждать, что общество людей, которым не придется конкурировать друг с другом за ресурсы, не сможет быть стабильным без применения обмана. С вопросом о том, существует ли у людей ограничитель внутривидовой агрессии на уровне врожденных инстинктов, далеко не все так просто, как кажется на первый взгляд. Казалось бы, существование такого ограничителя на уровне второй сигнальной системы свидетельствует, что без него люди стали бы убивать друг друга. Но как тогда объяснить тот факт, что для того, чтобы заставить солдат убивать друг друга на поле боя, требуется долгая предварительная психологическая обработка с помощью правительственной пропаганды и проповедей жрецов? Это наводит на мысль, что людям в их естественном состоянии убивать друг друга не свойственно. Некоторые наши исследователи даже предложили модель человеческого поведения, в которой нравственность ограничивает вовсе не врожденную агрессию, а приобретенную в результате опыта жизни в обществе, в котором идет постоянная война всех против всех. Согласно этой модели, ограничитель на уровне второй сигнальной системы работает не против инстинктов, а против других процессов, параллельно идущих на уровне второй сигнальной системы. Однако проверить эту гипотезу очень сложно. Возможно, для этого потребовалось бы построить на Земле общество без эксплуататоров и эксплуатируемых. Вопрос этот в любом случае нуждается в дальнейшем изучении. В нашем отчете он включен в список незакрытых вопросов, приведенный в последнем томе. «Ваша честь», — сказал прокурор. Позвольте заметить, что мы отклонились от сути вопроса. Дело ведь не в том, на каком уровне реализован у людей ограничитель агрессии, а в том, что работает он крайне неэффективно, и потому земную цивилизацию невозможно отнести к разряду неагрессивных. Я вообще не понимаю, о чем тут можно спорить и почему вы потратили столько времени на это заседание. То, что землян невозможно принять в технокосм, я думаю, очевидно всем. Достаточно представить себе, что они сделали бы с нашими тщательно выверенными базами данных, учитывая их склонность к искажению информации. А уж о том, как и для чего они смогли бы использовать знания из нашей библиотеки, я думаю, и говорить не приходится. Пользы от их недоразвитой цивилизации практически никакой, а вред они могут нанести огромный, в особенности, если они войдут в состав империи странствующей звезды. А мы знаем, что империя уже проявила к ним интерес. Что вы конкретно предлагаете? Ваша честь, у нас имеется прецедент. Цивилизация номер 4875 и есть циркулярная директива 815, которая дает нам право действовать в соответствии с этим прецедентом. Я настаиваю на полной и немедленной зачистке планеты Земля от человечества. В качестве альтернативы человечеству я предлагаю сделать ставку на кенгуру. Как явствует из отчета, этот биологический вид потенциально способен проэволюционировать к состоянию с гораздо более крупным головным мозгом, чем у людей, и при этом они не будут страдать характерной для людей сексуальной озабоченностью. На основании этого мы можем полагать, что они смогут развиться до состояния полностью разумных существ и основать неагрессивную цивилизацию, которая в конечном счете сможет быть принята в технокосм. Как вы технически представляете себе такую операцию? Все очень просто. Мы вступаем в контакт с землянами и передаем им секреты нанотехнологии. В программном обеспечении передаваемых им образцов наномашин будут сделаны тайные закладки, способные распознавать по составу генов клетки, принадлежащие кенгуру и растениям, входящим в трофическую цепь кенгуру, и защищать эти клетки. Дальше все как в случае с цивилизацией номер 4875, с тем лишь отличием, что созданное землянами нанооружие пощадит кенгуру. Земляне попросту не успеют найти наши закладки до того, как полностью погибнут. После этого земля окажется полностью принадлежащей кенгуру. По нашим оценкам, им потребуется всего лишь от 5 до 8 миллионов лет для того, чтобы достичь уровня разумных существ и основать цивилизацию. При этом их цивилизация гарантированно будет неагрессивной, у них не будет на Земле естественных врагов, и, будучи травоядными, они никогда не будут заниматься охотой. Слово взял защитник. Позвольте возразить, Ваша честь. Цивилизация номер 4875 не может рассматриваться в качестве прецедента. В том случае странствующая звезда находилась достаточно далеко, и поэтому у номера 4875 было достаточно времени, чтобы самостоятельно развиться в отдельную империю странствующей звезды. Только поэтому номер 4875 представляла для нас опасность. В случае же земной цивилизации у нее просто нет времени на это. Империя странствующей звезды сейчас находится на расстоянии 60 световых лет отсюда, а это значит, что если они пойдут с максимальной скоростью, то могут быть здесь уже через 150 лет. И мы знаем, что они интересуются Землей, поэтому мы можем реально ожидать их здесь через этот срок. У земной цивилизации просто нет времени для того, чтобы развиться в новую империю странствующей звезды. Даже если они успешно преодолеют нанотехнологический барьер, а вероятность этого по нашим моделям не более 38%, они просто станут очередной колонией существующей империи странствующей звезды. За 150 лет земляне просто не смогут перейти к крупномасштабной деятельности в космосе. Вы знаете, на чем они сейчас летают в космос? Вы не поверите. На ракетах. «Вы шутите», — сказал председатель. «Отнюдь. Посмотрите отчет, том 38, глава 5, параграф 18. Средства выведения на околоземную орбиту, используемые землянами. Там все написано». Председатель открыл указанное место в отчете и молча погрузился в чтение. Через минуту на его лице появилась улыбка, а еще через несколько секунд он громко расхохотался. Тут Левшов опять не выдержал. «Простите, Ваша честь, но что может быть смешного в том, что мы летаем в космос на ракетах? Это выдающееся достижение нашей цивилизации, открывшее нам дорогу к звездам». Эффект, который произвели на председателя эти слова, трудно описать. Задыхаясь от смеха, он стал медленно съезжать со стула. Наконец, отдышавшись, размазывая по щекам носовым платком брызнувшие от смеха слезы, он произнес: «Уморил, ну право уморил. Дорога к звездам. Это вы так называете полеты по околоземной орбите на высоте 300 километров? Это такое же расстояние, как какие у них там города?» «Это расстояние от Москвы до Смоленска, Ваша честь», — подсказал защитник. «Вот именно. Но дело даже не в этом. Околоземная орбита — это действительно то место, из которого можно полететь куда угодно, хоть к звездам, при условии, что у вас есть свободный доступ к околоземной орбите, и вы можете легко вытащить туда с Земли большой звездолет. Но пока вы будете пользоваться для вывода грузов на орбиту ракетами, свободного доступа к околоземной орбите у вас не будет. Ракеты пригодны для путешествий в открытом космосе, но использовать их для того, чтобы выбираться из поля тяготения планеты, абсурдно. Вместо того, чтобы вести полезный груз, ракета везет саму себя, вернее, топливо для самой себя. Поскольку она везет много топлива, ей нужно еще больше топлива, чтобы поднять это тяжелое топливо в гравитационном поле Земли. В свою очередь, чтобы поднять это дополнительное топливо, ей нужно еще больше топлива. А чтобы поднять еще больше топлива, ей нужно еще больше топлива. И так чуть ли не до бесконечности. И почти вся эта масса полностью сгорает в первые минуты полета, чтобы вывести на орбиту крохотный спутник. Ракеты в качестве средства выведения на орбиту еще приемлемы на начальном этапе космических исследований, но если вы всерьез собираетесь осваивать космос, то они абсолютно неуместны. Тем более, если вы собираетесь решать с их помощью проблему перенаселенности Земли. Каждый год население вашей планеты возрастает на несколько десятков миллионов человек. Если вы будете запускать по несколько миллионов ракет в год, десятки тысяч ракет в день, вы мгновенно исчерпаете ваши топливные ресурсы и угробите окружающую среду. Нормальные цивилизации на ракетах в космос не ездят». «А на чем они ездят?» – спросил Левшов. «Разумеется, на трамвае. На чем же еще? Дешево и экологично». «Простите, в каком смысле на трамвае? В космос рельсы не проложены?» «Так проложите, поставьте эстакаду повыше, так, чтобы основная часть ее полотна проходила за пределами земной атмосферы. Вам необходимо избежать сопротивления воздуха. В вашем случае потребуется высота километров 60-70. Проложите рельсы, подведите электричество и готово. бесполезный груз, не отяжеленный никакими двигателями и топливом, кладется на тележку с двигателем, работающим от электричества, которое поступает через токосъемник. Тележка разгоняется по рельсам до первой космической скорости, освобождает полезный груз, и тот уходит на орбиту. Пустая разогнанная тележка теперь может принять какой-нибудь полезный груз, возвращающийся с орбиты и тоже движущийся с первой космической скоростью. И на нисходящие ветви эстакады она вместе с этим полезным грузом будет тормозиться с помощью электромагнитных тормозов, возвращающих энергию обратно в систему. Таким образом, систему достаточно накачать энергией один раз, а после этого вы только восполняете потери на трение. То есть вы выводите грузы в космос практически без затрат энергии. Длина эстакады больше 1000 километров, так что по ней одновременно могут двигаться десятки тележек. Одна эстакада может обеспечить несколько тысяч пусков в день, каждый пуск – несколько десятков пассажиров. Только так вы сможете реально колонизировать Солнечную систему. Но эстакада высотой 60 километров, нагрузка на пилоны… Нагрузки гораздо меньше, чем в так называемом космическом лифте, который предлагают строить некоторые ваши умники. Но в космическом лифте конструкция будет работать на растяжение, а здесь на сжатие. Это гораздо сложнее. Вообще-то нижняя часть пилона, погруженная в плотные слои атмосферы, тоже будет работать на растяжение, поскольку вдоль высоты пилона будут навешаны понтонные аэростаты. А что касается верхней части пилона, выходящей за пределы атмосферы, то тут совсем просто. Например, берете... В этот момент инспектор, который давно уже подавал председателю знаки замолчать, наконец не выдержал и вмешался. «Извините, Ваша честь, но мы не можем раскрывать технологические секреты представителю цивилизации, не принятой в Технокосм. В особенности цивилизации, которая потенциально способна создать еще одну империю странствующей звезды. И в особенности секреты, касающиеся технологий выведения грузов в космос». «Извините, увлекся. В свое время мне довелось проектировать много эстакад для трамваев в космос. Так на чем мы остановились?» Защитник снова взял слово. «Ваша честь, я всего лишь пытался показать, что малоразвитая земная цивилизация фактически заперта на своей планете, поскольку не располагает эффективными средствами выхода в космос. В силу этого она не может представлять для Технокосма никакой угрозы ни в настоящее время, ни в будущем, поскольку через 150 лет она станет колонией Империи Странствующей Звезды, и ее самостоятельное развитие навсегда прекратится. Я предлагаю оставить землян в покое и не вмешиваться». «Ваша честь», — сказал прокурор, — «то, что предлагает защита, возмутительно. Фактически она предлагает усилить мощь Империи Странствующей Звезды еще на одну цивилизацию. Я требую немедленного устранения человечества. Мы не можем допустить, чтобы оно досталось нашим противникам». «Ваша честь», — возразил защитник, — «последние исследования наших империологов отчетливо указывают на то, что добавление новых цивилизаций в Империю Странствующей Звезды не усиливает ее, а наоборот ослабляет. Империя не умеет использовать синергетический эффект, возникающий при обмене идеями между различными цивилизациями. Империю вообще не волнует проблема роста и приумножения знаний. Ее волнуют вопросы сохранения своей власти над другими цивилизациями, и поэтому она всячески препятствует их развитию. Каждая новая цивилизация – это дополнительная нагрузка на ресурсы Империи. Я имею в виду не только транспортные ресурсы, но и их, конечно, тоже. Им надо будет возить с собой в обозе еще одну планету, и Странствующая Звезда станет еще более неповоротливой. Но в первую очередь я имею в виду ресурсы аппарата подавления и репрессий. Подкинув Империи еще одну цивилизацию, мы ослабим Империю, и кроме того, вместе с Землей мы сможем внедрить в Империю своих агентов –